Вы умеете обращаться с прибором и знаете о бюрурах нечто, чего не знаю я. Конечно, вы можете провести инструктаж, но не факт, что в нужный момент я нажму ту самую кнопку или вставлю батарейки плюсом-минусом куда нужно. Там нет батареек, вяло пробормотал профессор. Значит, не идете. И слава богу, сказал я. Энд последний вопрос. Что делать с регулярным усиленным патрулированием, обстрелами, ковровыми бомбометаниями? «У меня будет график», — подавленным тоном сказал Петраков Доброголовин. «Там указаны все паузы и точки поражения. График подлинный, не сомневайтесь». «Вот это в самом деле хорошо», — сказал я с дружеской улыбкой. «Перенесите мне его как можно раньше, я должен продумать маршрут». «А еще продать сведения хорошим людям, которые за них меня отблагодарят. Видать, у Пузатого в самом деле отличные связи наверху, раз он добыл такие сведения». «Разумеется», — кивнул профессор. «Значит, я так понимаю, вы согласились?» Я кивнул. «Завтра в это же время здесь же с графиком идет?» «Да-да». Я видел, что профессор мнется и желает спросить что-то еще. «Если остались вопросы, я жду», — сказал я. «Простите, так вы и есть тот самый черный сталкер, о котором так много говорят?» Я вздохнул, неопределенно махнул рукой и пошел к стойке спросить у Рыжего хорошую дозу перцовки. Не напиться сегодня явно не получилось.